Возможен ли компромисс в современной российской журналистике? Вот на эту тему наш предпоследний диалог, в котором принимает участие главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. И экс-главный редактор «Ленты.ру» Некто Тимченко. У меня будет два вопроса, а потом как пойдет. Первый вопрос следующий. Алексей Алексеевич, почему Галину Тимченко уволили, а вас переизбрали? Я не умею работать с микрофонами, извините. Вот. Потому что Галину Тимченко назначали, а меня избирали. Потому что структура «Эхо Москвы» была построена изначально так, чтобы журналисты имели право влиять на главного редактора путем его избрания или неизбрания, или угрозы неизбрания. А, видимо, в других изданиях только акционеры назначают и снимают главного редактора. Потому что мы понимаем в 1994 году, что может привести вот к такому разгрому независимых СМИ, мы выстроили в уставе систему защиты. Еще до того, как вообще стали думать о том, каким образом независимые СМИ существуют в России. Вот так. Галина, согласны ли вы с такой трактовкой событий, и почему вы-то в таком случае не выстраивали систему защиты на протяжении 8, если не ошибаюсь, лет? Ну, или 15, сколько там? Ну, я пришла в «Ленту» в 99 году. Извините, я немножко простужена, да, поэтому 15 голос лет. Сопливый. Конечно, согласна с Алексеем Алексеевичем, чего с ним не соглашаться. Он сам строил эту редакцию, я пришла в эту редакцию по приглашению. Вот, и до 2004 года не была главным редактором, а когда была главным редактором, да, не додумала, мне это в голову не пришло. Скажите, пожалуйста, все-таки возвращаясь к теме нашего диалога, возможен ли компромисс в современной журналистике? Если возможен, то какая цена у этого компромисса? Человек вообще компромиссен, он компромиссен в жизни, мы все зависим от своих близких, от своих друзей, там, от массы превходящих обстоятельств, мы все ищем компромисса в своей жизни. Почему журналистика должна быть каким-то исключением из этой истории? Для меня очень важно мнение о моих близких людей, о моей работе, для меня очень важно не показаться в их глазах трусом, например, одной из причин. Даже иногда, когда надо немножко попетлять, ты понимаешь, что близкие люди будут относиться к тебе, ну, с легким презрением, и ты перестаешь петлять. Это тоже компромисс. Поэтому я думаю, что это ложная постановка задач, потому что человек компромиссен в своей жизни. Ну, знаете, я... Простите, Алексей Алексеевич, а вот не то, соглашусь. Что я альбац, это вот правильно? Ты... Нет. Ну, нет, скорее альбац, это я. Позволю себе не согласиться. Да, конечно, это, знаете как, отлично, можно всегда ссылаться на какие-то базовые такие вещи. Человек компромиссен вообще. Есть профессии, которые не предполагают таких вещей. Например, есть профессия судьи, это судебная власть. И там не может быть компромиссов. Мы, конечно, не судьи никому. Но мне кажется, что та ситуация с медиа и та ситуация с журналистикой, в которой мы сейчас оказались, это на самом деле результат долгой-долгой цепочки компромиссов, потому что в течение последних 20 лет плавно, постепенно создавались условия, когда мы живем не по закону о СМИ, когда последний раз мы вообще обращались к нему, а по понятиям, по договоренностям, с ньюсмейкерами ли здесь подвинулись, там узнали, с властями ли, ах, я, значит, сейчас немножечко я дам слово вот этому человеку, зато потом он мне сольет некий эксклюзив. Это все компромиссы и договоренности. И та, простите, пожалуйста, дыра, в которой мы сейчас оказались, это и есть, по моему мнению, результат многочисленных компромиссов, которых все больше, больше и больше становилось. В конце концов, компромиссы привели к тому, что независимой журналистики практически не осталось. Я возражу, конечно, потому что здесь есть, на мой взгляд, явная подмена понятий. Есть компромисс редакционной политики, есть компромисс журналиста. Да? Давайте разведем эти понятия. Журналист работает на небе? Нет, журналист работает как раз... в рамках редакционной политики. Вы человек авторитарный, да. И вы требуете соблюдения редакционной политики от своих журналистов. Совершенно зачем верно. Же это разводить? Затем, что редакционная политика и главный редактор – это вообще не журналист. Вообще, в этом и ваша проблема, Галь, что вы это не поняли, что главный редактор – это менеджер, а не журналист. Я не журналист. То есть, конечно, когда я сажусь на интервью, я журналист. да? Но когда я встречаюсь с людьми, принимающими решения, неважно, где они находятся, во власти или в оппозиции, конечно же, я не журналист. Конечно же, я менеджер. Конечно же, я организатор процесса. Конечно, я директор завода, а не человек, выплавляющий сталь. Это разные профессии с разными умениями, знаниями и навыками. Это первая история. Во-вторых, на мой взгляд, конечно, это лицемерие говорить о том, что человек не компромиссен. Но это природа человека, и любой журналист, который оказывается Алексей в поле, Ильич, любой человек, сказал, который... Я, конечно, которых... я передергиваю, это тоже а зачем? Компромисс. Потому что это компромисс между вами и мной. Любой человек, любой журналист, который оказывается в поле, вот я сижу в Москве, а у меня журналист находится, условно говоря, там сейчас в Донецке. Да? Я не знаю, что там происходит. Я не знаю. У меня там журналист. А журналист на своем месте встречается с определенным кругом людей, и на какие он идет компромиссы, я как главный редактор не знаю. Чтобы получить интервью у губернатора Донецка, чтобы получить интервью у руководителя сил самообороны, так называемой, Донецка, чтобы получить интервью у какого-то диверсанта, я этого не знаю и знать не могу, на что идет мой журналист в поле. Поэтому, правильно я, думаю, поэтому... что мы сейчас говорим об одном и том же журналисте. Но... Я бы сказал об одной и той же журналистке, если уж совсем быть точно называть, но тем не менее, действительно, когда человек работает в поле, я как главный редактор должен ему доверять. И уровень его компромисса там, когда он находится в точке боевых действий, я не знаю, но я изначально ее акцептирую, потому что я как главный редактор отвечаю за это. Поэтому делать вид, что я не я и лошадь не моя, мне кажется неправильным. А главный редактор, безусловно, идет на компромиссы. Безусловно. Они разные. У разных главных редакторов разные. Безусловно. Мы заточены на то, чтобы получать эксклюзив и инсайт для вас, а не для себя. Нам-то чего? Мы и так все знаем. Мы и так с ними пьем с утра до вечера. Некоторые. Вот. Ключевое слово «некоторые». Некоторые, конечно. И поэтому радиостанция «Эхо Москвы» обладает повышенным знанием того, что есть и что будет. И как будут приниматься решения. И я жертвую своей собственной печенью. Это компромисс. И я могу сказать, что я очень люблю пить виски, но очень люблю это пить жертва. Водку. Но, это водку жертва, приход... это не компромисс. Но водку приходится пить, потому что некоторые десиджмейкеры пьют только водку. А если ты с ними не пьешь водку, ты чужой. Тебе или ничего виски. Не скажут. Алексей Алексеевич, у нас диалоги. Галина, да. Или виски. Пьем. Это диалог про виски и водку меня очень радует. Это правильный все, диалог. Все же он помнят. Содержательный. Нет, понимаете? Все же помнят бутылку виски накануне болотной. Но не все ее пили. Окей. Значит, смотрите, мне кажется, конечно, здесь Алексей Алексеевич, он мастер диалога, во-первых. Во-вторых, у него большой опыт работы в прямом эфире, в отличие от меня. Я-то все в основном буковки читала. Самоунижайся, посамоунижайся. Ну, конечно, унижение вызови, вызовешь жалость аудитории. Унижение пачи, обьет на жалость вам. Унижение пачи гордости, да, как да, известно. Дело в другом. Дело в том, что главный редактор на самом деле, конечно, не знает, на какие компромиссы идет его журналист. Но формируя редакционную политику или формируя новостную картину дня, он должен так или иначе это учитывать. Вот, например, прекрасная история про компромиссы, да, простите, Алексей Алексеевич, но когда на одном и том же ресурсе, будем говорить, это неприятное слово, появляется, например, место трибуна для господина Проханова, а также для господина Шевченко, а после чего, например, исчезают блоги некоторых оппозиционных деятелей, я считаю это компромиссом, я считаю это тем компромиссом, который в конце концов и приведет нас всех к тому, что нам будут диктовать, что делать. И это в силе и во власти главного редактора сделать так, чтобы такие вещи не происходили. Главный редактор определяет редакционную политику. Вот когда на одной площадке, ведь у каждого СМИ есть редакционная политика, мы жертвуем чем-то во имя чего-то, мы ориентируемся на определенную аудиторию. Значит, когда на одной площадке, это фактически гайд-парк получается, а не СМИ, да, куда приходит любой дурак, и может любой дурак, любую дурость сказать, в чем тогда роль главного редактора. Я тогда вижу, что главный редактор просто постоянно идет на компромиссы, предоставляя как бы площадку идиотам в обмен на возможность предоставлять площадку не идиотам. Не так ли? Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что и господин Проханов, и господин Шевченко, если речь идет о редакционной политике «Эхо Москвы», существуют на нашей площадке. Проханов, к сожалению, ушел уже в течение 12 лет. И господин Проханов и господин Шевченко, так же как госпожа Альбац и господин Шендерович, представляют некую страту общественного мнения. Да? Мы не партийная радиостанция либералов или реакционеров. могут существовать СМИ, которые являются партийными. Вот вы хотите из нас сделать обратное ВГТРК. Не будет «Эхо Москвы» обратным ВГТРК. Никогда не будет давать точку зрения только одному направлению общественного мнения. Значит, в течение, извините меня, 12 лет мы выстроили площадку таким образом, что «Эхо Москвы» — это площадка для дискуссий. В этом редакционная политика «Эхо Москвы». Есть другие СМИ с другой редакционной политикой. Бог в помощь, каждый выбирает свое. Но мы считаем, что если господин Проханов представляет точку зрения 87% населения России, которые поддерживают отторжение Крыма, то он должен быть услышан слушателями «Эхо Москвы». А если госпожа Альбац или госпожа Латынина против этого, представляющие 13%, и они должны быть услышаны нашей аудиторией. Наша аудитория не быдло, мы уважаем наших слушателей, и мы работаем для наших слушателей. И в этом редакционная политика. Я не вижу здесь компромисса. Когда господин Чубайс говорит: «Убери отсюда Шевченко», да, а там господин, условно говоря, Володин: «Убери отсюда Альбац», оба пошли сами знаете куда. Ни Шевченко, ни Альбац я не уберу. Это компромисс? Между кем? Чубайсом и Володиным? Блок Немцова, блок Навального. Правильно. Если господин Немцов отдельно начинает рассуждать на тему роста господина президента и его фамилии, это недостойное «Эхо Москвы». Занимайся политикой. Так же, как блог господина Немцова не был допущен, так и блог госпожи Потупчик, которая разбирала личную жизнь господина Немцова, не были допущены. Это желтая пресса, пожалуйста, валяйте куда угодно. Это редакционная политика «Эхо Москвы». Мне что Потупчик, извините меня, что Немцов, если вы переходите на рост, вес, фамилию, происхождение, национальность, вон с поля. Каждому говорю про это. Что касается блога Навального, у нас предписание Генпрокуратуры. Мы соблюдаем законы. Мы направили в прокуратуру требования с просьбой объяснить нам, да, и пойдем в суды, чтобы вернуть блог Навального, когда мы получим ответ на основании документа. Но если государственный уполномоченный орган заявляет нам, что это экстремизм, мы снимаем блог, а затем разбираемся. Если также напишут про блог про выступление Путина, мы сделаем то же самое. И эта позиция явная и заявленная безотносительно политических взглядов тех людей, которые публикуют. Можно нам все равно. Мы немножко вернемся от «Эхо Москвы» к вообще... Но вы же начали про «Эхо Москвы». Я за «Эхо Москвы» ответил. Да, конечно. А можно вы ответите вообще? Ну, например, вы правда не считаете, что российская журналистика шла по пути компромиссов? Я не знаю, что такое российская журналистика. Я вообще не понимаю вот эти обобщения. Я знаю, что существуют разные СМИ. У них есть разные редакции. Есть разные редакторы, которые ведут разную редакционную политику. Это замечательно, потому что когда есть разная редакционная политика, слушатель, читатель и зритель начинает выбирать то, что ему там интереснее, ближе и как угодно. Если все дуют в одну дуду, все либеральные или все мракобесные, тогда нет выбора. Компромисс как раз заключается в том, когда ты был такой, а стал сякой. Ты уступил, и это видно, мы все в публичном поле. Это же видно. Ты испугался, ты сдрейфил или ты обменял. Мы все в публичном поле, и наши слушатели будут судить, уровень компромисса достойный или недостойный. И так в каждой редакции. Алексей Алексеевич, можно я тогда задам еще один вопрос? Это мое интервью. Давайте Галю мочить. А что меня-то? Давайте тогда спрошу вас сначала. Галь, секундочку. Мне интересно, а что оттаптываться на сбитом летчике? Давайте мочить вас. Вы в эфире, секунду. Я-то нет. Я попытаюсь переиначить несколько свой первый вопрос. Не... Давайте сбивать оставшегося летчика. Понятно. Да. Понятно. Галина Тимченко, скажите тогда так, не почему вас уволили, а за что вас уволили из Лентеру? Мне, честно сказать, плевать, за что меня уволили. Главное, что уволили. Нет, на самом деле... Нет, давайте... за что? Вот как вы считаете? Вот вы внутренне, вы с собой разговариваете. Или вы даже не внутренне, вы просто это понимаете. Вот за что вас уволили? Схвачено все, как известно. Мы знаем все, но правда в редакционную политику «Эхо Москвы», то есть в эфир «Эхо Москвы», вот это «Мы знаем все» прорывается чрезвычайно мало. Прорывается в основном Форекс, там БАДы, тролли-вали, вот это все пустые разговоры. Галя, приходите к нам поговорить про то, что произошло в... сегодня днем в новостях. А вот это внутреннее знание главного редактора в эфир-то прорывается чрезвычайно редко. Но это так, вбок. А если сколько говорить... в ленте знания главного редактора было, не вспомните? Сколько вы публиковали собственную колонку? Вы же тоже встречались вместе со мной с разными виски людьми. Не пила. Сколько вы выходили, сколько вы об этом писали? Расскажите. Об этом инсайде, о котором я рассказываю. А вы? Я встречалась два раза, мы с вами вместе были на этих совещаниях. А что на этих совещаниях? И ваша колоночка о том, что было совещание, и вам рассказали про великую государственную тайну, про буржуинскую. Мне не рассказали. про Великую государственную тайну. А что тогда вы говорите, что я должен рассказать, мы же с вами вместе встречаем. Вот, нет, ну вы же говорите, что знаете что-то больше, конечно, чем мы, грешники. Я, конечно, вот, конечно, больше. А, так вот, если возвращаться все-таки ко мне, а не к Алексею Алексеевичу, он, правда, вот причесан не по уставу, у него, вот видите ли, а, теперь... Став еще не утвержден. Так вот, если мы, конечно, немножко торчали над всеми и были немножко более заметны, чем все остальные. Вот, собственно, и все. Нас немножко подровняли. А в то самое совещание, на котором мы с вами были, или это называлось совещание, на самом деле был обед, на котором были все главные редакторы и господин Володин, прозвучала прекрасная совершенно фраза, которую я потом цитировала в нескольких интервью. Господин Володин сказал, его Елизавета Остинская спросила, а вот как вы вообще будете выстраивать свои взаимоотношения со СМИ? Он сказал, ну, знаете, уже сложился какой-то ландшафт вот так вот в окне. Вот здесь горы, здесь долины, здесь деревья. Вот пусть все так и будет. Через день была уволена главный редактор газеты «РУ», через две недели была уволена Светлана Миронюк, а еще через там два месяца была уволена я. Ну, в общем, сравняли ландшафт за окном. Вот у меня такое ощущение. Вот. И да, конечно, в мой адрес от акционера прозвучало слово «несгибаемое». Поэтому, собственно, я и взялась говорить о компромиссах. Вот, потому что мне не кажется, что компромиссы в журналистике – это хорошо. Вот правда не кажется. Потому что на самом деле история про то, как главные редакторы договариваются с властями и что потом выходит на самом деле на их ресурсах, это вообще история еще будет когда-нибудь описана. И уверяю вас, это будет довольно позорная история в журналистике, потому что мы все с вами прекрасно, и Алексей Алексеевич, мы-то с вами знаем, когда мы встречаемся, и когда ты, не дай бог, у тебя нет, а у меня нет прямого телефона ни Громова, ни Володина, на тебя смотрят как на... пустое место, потому что как же, у тебя нет контакта с Кремлем, тебе что, ни разу не позвонили в голову? Я была на эфире «Дождем». Пить надо больше с ними пить. Да я не буду с ними пить, я с ними, ну, на пить. Одном, за один стол-то сажусь. И с Немцовым надо. А почему с Немцовым можно пить, а с Володиным нельзя? Я этого не понимаю. Потому что у Володина реальные рычаги влияния на вашу редакцию, между прочим. Так же, как расскажите у Михаила Лесина. Расскажите мне про эти рычаги, может, я что не знаю. Ну, наверное. Какие у него рычаги, расскажите. Ну, например, Алексей Алексеевич, приведите ко мне, пожалуйста, в Кремль российских журналистов Лену Березницкую, Мишу Котова и Галю Тимченко, а я на них посмотрю. И Алексей Алексеевич говорит, да, Галя, пойдем, и я тебя представлю Володину. Что сказала, да, Галя? Да. Мы с вами полгода не разговаривали. Да. Ну и что? Ну не разговаривали. И где результат? Вот результат, понимаете. Вы здесь, и ленту вы потеряли для своих читателей. Замечательно, благородно выглядит, да? Вот благородно, как будто Галина Тимченко встала и гордо ушла с главного редактора. Это не так. Это вы не потеряли... А я и не сказал, значит, что читатели так. Вашей ленты перестали получать... объективную информацию. Вы думаете о себе благородной и красивой и не думаете о своих потребителях. А вы находитесь в зоне обслуги своих потребителей. Извините, пожалуйста, читатели не соглашусь. Ленты. Врачи, врачи это не обслуга. Это люди, которые вас лечат. И журналисты это тоже не обслуга. И в этом и есть главная как ваша красиво. Ошибка и компромисс. Как журналист красиво. Никого не обслуживает. Журналист обслуживает информацию своей аудиторию. Его нанимает аудиторию. Он работает на аудиторию. Не на себя любимого, делать себе карьеру и имя. Как гордо звучит. Сказал Алексей Венедиктов. Да, Алексей Венедиктов, Галина Тимченко. Вот отдала ленту, сбросила ее Гориславскому. Вот пусть теперь они жрут ту ленту, которая будет. А вы такая вся в белом. Да. Замечательно. Да, я на самом деле такая вот сейчас прям вот сижу. Вот и вы сидите в белом. Потому что есть, да, вещи, есть грань компромисса. Да. Есть история, когда ты соглашаешься. Да, например, с чем? Например? Например, не использовать источники украинские в своих новостях вообще. А это кто согласился? Ну, например, согласилась нынешняя редакция. Конечно, которую вы передали ленту. Конечно. А, вы предлагаете мне не использовать украинские источники, заниматься пропагандой и обманывать свою собственную аудиторию. Почему? И говорить, я все та же самая лента. Я-то использую украинские источники. Я-то у нас все та же стоят самая ссылки. Лента. У нас стоят ссылки, у нас стоит «Украинская правда», у нас стоит «Цензорнет», ну, вот у нас видите, стоит «Первый канал» и в этом и есть прекрасно. Значит, ваши договоренности с Володиным сработали. Вам разрешено, да, использовать мои украинские источники. А остальным российским газетам не разрешено, потому что они знают ту грань, за которую вы никогда не перейдете. Галя, вы замечательная фантазерка, но вы сдали ленту. Да. Вы сдали ленту и вы сдали своих читателей. И самое главное, что вы предали своих читателей. Конечно, а вы что думали? Вот читайте ленту, продолжайте читать. Правда, правда. Правда, правда. Нет, вы же понимаете, правда, что Алексей правда. Алексеевич это делает для полемического задора. Ничего что, подобного. Не надо за меня говорить, я же за вас не говорю. Не надо говорить за меня. Я считаю, да, что главные Я считаю, что главное – это читатели. Так же, как в школе, это главное не учителя, а ученики. А журналисты считают, что главное – это они. В этом вся проблема. На «Эхе Москвы» журналисты не считают, что главные – они. Я не разрешаю им так считать. Главное – поставлять продукт нашим читателям. Поставлять продукт, который делают украинские источники, российские источники, Немцовы, Навальный, Путины. Потому что наш читатель, или зритель, или слушатель должен сам, получая продукт, выбирать свою позицию. Это моя позиция. Если это компромисс, да, значит это компромисс. Если люди хотят, чтобы мы поставляли только Немцова и Навального, ну на это есть другие источники. Они могут читать тоже на наших ресурсах только Немцова и Навального и выключать, когда у нас Проханов и Путин. Да на здоровье. Но мы поставщики, вы поймите. Алексей, мы универсам. Можно я, и если люди, можно я закончу? И если люди вегетарианцы, они заходят в наш универсам и покупают вегетарианскую еду. Но это не значит, что мы должны запретить мясо в нашем универсаме. Потому что есть другие люди, которые приходят и за мясом тоже. Вы знаете... К Познеру Познерова. Еще один компромисс. Вы знаете, если продолжить... сравнение Алексея Алексеевича журналистов с обслуживающим персоналом, я, это, заметьте, не я это предложил. Я могу сравнить это с рестораном. Знаете, какой хороший признак ресторана? Чем толще меню, тем говеннее ресторан. В хороших ресторанах меню небольшое. Не бывает на белом свете такое, я вас не перебивала. Не бывает одновременно азиатская, украинская, русская кухня, еврейская кухня, еще грузинская. Это будет очень плохой ресторан. Ну, будем вот считать, что смысле... у нас очень плохой ресторан, я согласен. Да, так вот в я этом согласен. Смысле... Ну, окей. У нас фастфуд, я согласен. И фастфуд тоже имеет очень небольшое меню, если это хорошее. Сколько народу ходит? Вот в том-то все и дело. Это и есть уважение к своей аудитории. Я вам швырну, как собакам, все, что у меня есть. Ковыряйтесь там сами. Или, конечно. Вы прекрасно, понимаете, в чем дело? Мое твердое убеждение, что читатель должен себя ассоциировать со своим изданием и должен не стесняться своего издания и говорить, я читатель «Ленты», я читатель «Коммерсанта», я читатель «Ведомостей». Да? Или я слушатель «Эхо». Как он может себя ассоциировать со всем подряд? Я слушатель «Эхо» – это означает, что я слушаю и Проханова, и читаю Навального. Это означает, что я согласен с тем, что говорит Шевченко, но согласен и с тем, что говорит Альбац. Что это такое? Что это за человек? Это мозаичная психопатия. Абсолютно. Таких нормально, людей значит, слушать – это соглашаться. Вы услышите, что вам говорят? Оказывается, если вы кого-то слушаете, вы с ним соглашаетесь. Вы послушайте, что сейчас сказал Тимченко. Я слушаю Проханова, значит, с ним согласна. Вот это психотипа, такой странный. Нет, я слушаю и того, и другого, и пятого, и десятого, чтобы выработать свою личную индивидуальную точку зрения, основываясь на разных можно точках я еще, зрения. Можно я закончу? Дело не в том, что этих людей не должно быть. Дело в том, как вы это преподносите. Одно дело предоставлять им трибуну и площадку, где они резвятся, другое дело загонять их в журналистские жанры. Вот когда вы допрашиваете вот довольно жестко господина Проханова, я согласна послушать для того, чтобы его вскрыл очень хороший радиожурналист Венедиктов. А когда вы даете ему полянку и площадку для того, чтобы он там резвился и... совершенно чудовищные вещи говорил в эфире, вы тем самым ассоциируете свою площадку с этими людьми. В этом и есть ваш компромисс. Я должен сказать, что я такой компромисс принимаю. Я просто не считаю, что нашим слушателям надо все разжевывать. Я считаю, что люди, которые выслушали на одну и ту же тему Проханова, условного Альбац, в состоянии сами сделать вывод о том, что им больше на душу, что больше отвечает их интересам и совпадает с ними. Я не считаю, что журналист должен быть партийной радиостанцией. Ну что ж такое-то? У нас есть партийные медиа, и пусть они будут. Пусть они будут, пусть будет только медиа, где только Проханов, только Леонтьев, и мы знаем такие радиостанции, только знаем такие газеты. Мы знаем также медиа, где подавляющее большинство это, ну, про Навального сейчас говорить бессмысленно, потому что он не может выступать, да, но условно говоря, там, Немцов, Гозман и так далее. И это тоже партийные медиа, и пусть они будут, но пусть будут разные медиа. А мы считаем, что наш слушатель, слушатель «Эхо Москвы», не должен ассоциироваться с «Эхо Москвы», не должен говорить, что я в партии «Эхо Москвы», не должен говорить, что я в секте «Эхо Москвы». пусть у него наступит шизофрения, пусть он поймет, что спор между тем, земля стоит на трех китах или на трех слонах, это спорный вопрос. И надо изучить, это все-таки киты или слоны. И сделать самому вывод. Кто-то решит, что слоны, а кто-то решит, что киты. Мы не надо, у нас нет миссии, мы не вожди и не ведем никуда народ. Миссия у нас есть на самом нет. деле. У нас есть миссия нет. информировать людей, доносить до них информацию. Это вполне себе миссия. Более того, вполне себе миссия достойная. Кроме всего прочего, вы забыли, что у СМИ, помимо всего прочего, есть еще одно довольно важное занятие или важная задача у нее есть. Она должна не просто дать информационную повестку. Вообще, по-хорошему, редакция должна ранжировать новости, да? Сказать, господа, вот это мы выносим в новостном выпуске первой новостью, потому что это правда важно. И даже если у вас очень мало времени, вы это услышите, потому что это первое, это важное. Вот это, без этого можно прожить, а это, ну, как бы особым любителям. И функция ранжирования никто не отменял. И еще раз я говорю, если вы в любой из своих программ или на сайте, в любом из своих текстов, если вы представляете этого героя и ранжируете его, это понятно. Когда вы просто делаете его автором, тем самым вы входите в пул тех самых партийных СМИ, против которых вы выступаете. Скажите, пожалуйста, я так, например, считаю, что СМИ выполняют общественную функцию общественного контроля. И я слово «партийные СМИ» ни разу не произнесла здесь. Я произнес. Значит, существует масса редакций, которые по-разному ранжируют новости. Это нормально. Я как раз выступаю за то, чтобы разные СМИ по-разному ранжировали новости. У «Эхо Москвы» есть редакционная политика. Наши новостники ранжируют новости так. «Радио Маяк» ранжирует новость этак. «РСН» ранжирует новость розеток. А «Шансон» ранжирует новости розеток. 54 радиостанции. Ну и выбирайте то, что вам Шансон кажется интереснее. «Шансон» как «РСН», вы что? Нет, «Шансон» не как «РСН», вы его не слушаете, а я вынужден слушать все 54 радиостанции. Поэтому про ранжирование вообще вопроса нет. Да? Что касается партийной радиостанции, вы какую-то странную вещь сказали. Значит, те там 32 минуты, которые у меня Шевченко имеет в неделю, значит, мы партийная радиостанция Шевченко. До него 32 минуты Шендерович. Мы партийная радиостанция вот Шендеровича. Я говорю, мозаичная психопатия. Так это хорошо, что люди имеют выбор. Это замечательно. И люди слушают уровень убедительности того или иного игрока. И это очень важно, это так не хватает в Российской Федерации, когда все играют основные медиа в одну дуду, показать, что существует не другое, а разное. Поймите, разнообразие важно. Вы называете это шизофренией, пусть будет шизофрения. Человек должен быть шизофреником в этом смысле, потому что он должен задумываться и удивляться. И думать, господи, я про этот аргумент никогда не думал. Или считайте своих читателей, зрителей, судя, быдлом. Мы вам расскажем, как правильно. Вот у нас есть Альбац, Шендерович, Латынина, Пархоменко. Мы вам расскажем, как правильно, и вы будете думать только так. У нас тема все-таки заявлена как «Существуют ли компромиссы? Возможны ли компромиссы в современной журналистике?» В этом зале наверняка находится очень много молодых журналистов, которые либо уже работают в чьих-то редакциях, в каких-то редакциях, либо еще предстоит это сделать. Скажите, пожалуйста, как быть сегодня молодому журналисту, когда он понимает, что его судьба зависит не от степени его таланта, или не только от степени его таланта, но и от способности главного редактора пить с Володиным или не пить? Это не вопрос пить с Володиным. Во-первых, пить с Володиным может любой, потому что Володин пьет мало, к сожалению. Вот. Я пью больше, много. А журналист должен выбирать ту редакцию, который отвечает его этическим и эстетическим запросам. Вот пусть они ищут эти редакции. Вот журналист, да, что такое сейчас журналист? Мы знаем, что интернет дал возможность людям самим творить свои медиа. Значит, если вы не находитесь в такой редакции, попытайтесь создать свое медиа. Ну, или соберитесь в группу, попытайтесь создать свое медиа. Оно будет достаточно дешевым. Но если вы его хорошо отбрендируете, да, то оно будет приносить деньги, если мы говорим про бизнес. Например, Huffington Post, хорошо вам всем известный, да, когда он был создан, прошло 5 лет, он был продан за 315 миллионов долларов. Так, на секундочку, создавался он как бесплатный ресурс. А, вот мне кажется, что молодой журналист просто должен искать и рыскать, а не приходите сразу просить большую зарплату и говорить, я сделаю все, что вы захотите. Вот и все, такой простенький рецепт. Простите, рецепт абсолютно невыполнимый, когда на самом деле тех СМИ, которые можно выбрать, осталось вот так, на пальце одной руки. Из чего там выбирать? Фигня! Ну, конечно, фигня. Есть, могу сказать, что делать с молодым журналистом, по моему мнению. Если вы идете в общественно-политическую журналистику, знаете, что их вот столько. Если вы идете в нишевую журналистику, если вы идете в специализированную журналистику, деловая ли это, спортивная ли это журналистика, глянец ли это, лайфстайл ли это, у вас море возможностей. Как только вы сунетесь на общественно-политическую территорию, тут вам быстренько и покажут, кто здесь хозяин и на какие компромиссы вам придется пойти. Нагнут так, что мало не покажется. Вот. Осталось таких средств массовой информации чрезвычайно мало. Алексей Алексеевич говорит про Хаффингтон-Пост, но мы, извините, не в Соединенных Штатах Америки. Потому что главный редактор Нью-Йорк Таймс никогда в жизни себе представить не может, что ему может позвонить кремлевский чиновник и попросить чего-то не давать в эфир. Неправда. Просто неправда. Кремлевский чиновник. Просто неправда. Кремлевский, ну зачем? Белодомовский. Но нам тоже белодомовские не звонят. Кремлевский. Вам же звонили. Надо, мы Газдеповское радио. Вы же Газдеповское радио. Так вот, Алексей. Про Моссад забыли еще. Так вот, Хаффингтон Пост на самом деле, то есть на самом деле, думаю, что Дэвид Ремник, главный редактор «Нью-Йоркер», вряд ли так переживал перед 12 апреля, как вы. Да? И он переживал не то, что его... Какой 15 апреля? Гагарина в космос. Простите, 12 апреля, я перепутала дату вашего утверждения на совете директоров. А кто переживал? Вы? Все. А что переживали? Все. Господи, я мы-то, не переживал. Да, мы-то... Я пил. Что тут переживал? Ну, правильно. Вот. В обычном состоянии, обычной дозы. Давайте не будем, потому что я ведь могу ответить, а? Отвечайте мы для того, чтобы отвечать. Потому что я-то знаю, например, куда вы хотели поехать накануне, как вы уже звонили. Расскажите мне. И говорили, что ваша судьба решена. Расскажите мне. Здесь речь не про вас. Расскажите, нет, не надо так бросать. Сидит аудитория, вы бросили, да, слова? Вот и расскажите, я послушаю. Алексей Алексеевич. Расскажите, я разрешаю. Алексей Алексеевич, можно мы будем не про вас, я вам разрешаю. Вы же про меня начали говорить. Вы сейчас меня обмазали перед этой аудиторией. Вы сейчас меня обмазали Алексей перед молодыми журналистами. Не будем ругаться. Дайте мне нет, досказать. А почему не будем ругаться? А в чем проблема-то? Дайте мне досказать, а пожалуйста. Правду не хотите сказать? Хочу сказать. Ну скажите. Я скажу. Ну скажите. Тогда, давайте. Когда сочту, это нужно. А, понятно. Но без вот, вашего разрешения. Вот, вы слышите про компромиссы? Я скажу правду, говорит главный редактор издания. Да. Когда сочту, это нужно. Да. Не когда узнала, а когда сочту. Вот вся логика. Да, потому что к тому моменту, когда я узнала об этом, я уже не была главным редактором. К сожалению, мне негде было это сказать. Вы уж простите, пожалуйста. Значит, давайте я доскажу до Хаффингтон-Пост, про Хаффингтон-Пост, а потом расскажу до Алексея Алексеевича. Хаффингтон-Пост живет по ту сторону океана. Они живут по рыночной модели. И по большому счету, кроме рынка, им ничего не мешало развиваться. Здесь любая история такая же, как Хаффингтон-Пост, имеет шанс выстрелить, опять же, только если молодой журналист будет работать вне общественно-политического поля. И, например, пример издательского дома Look at Me, Look at Media на самом деле, тому это прекрасный пример. Они развиваются примерно так же. Медленнее, потому что очень плохой и очень искривленный рынок рекламы. Им невозможно продать так, и стандартная медийная модель рекламы перестает работать. Там прогнозы по этому году там совсем неутешительные. Так вот, Huffington Post не имеет дополнительных рисков, связанных с политикой. А любое общественно-политическое СМИ здесь имеет дополнительные риски. Поэтому на самом деле молодым журналистам в общественно-политической я бы не советовал соваться. Теперь по поводу дорогого Алексея Алексеевича. Значит, в какой-то момент, тогда, когда меня уже уволили, я встречалась с коллегами, и коллеги мне сказали, ну что, Тимченко, проскочил Алексей Алексеевич? Я говорю, проскочил. А ты знаешь, как он волновался? Что он звонил в Цюрих и пытался, и добивался встречи в Цюрихе с одним известным человеком, потому что сказал нам по телефону, что он уверен, что его снимут. Он очень нервничал, несмотря на то, что его поддерживала редакция. Правда? Неправда? За что купил, зато продаю. Это были наши с вами коллеги. Конечно же, я в Цюрих не звонил. Я знал, что меня утвердят. Конечно, я нервничал, потому что... А наша схема... Все-таки нервничал. Конечно, нервничал, потому что наша схема выстроена таким образом, защита, да, что назначить главного редактора без собрания журналистов невозможно. Да? Значит, журналисты меня избрали, если меня не утверждают, становится мой зам, назначаются новые выборы, на этом месте радио виснет, рекламодатели виснут. Конечно, я нервничал. Чего я буду врать? Но про Цюрих это сомнительно. Скорее бы я звонил в Кремль, но я и туда не звонил. Хорошо. Потому что я знал, что меня утвердят. Ну ладно, распространять слухи это, конечно, возможно. Главное здесь другое. Еще раз возвращаясь к сущностной вещи. Значит, вы себя пожалеете. Бедненькие. Работы вы в России не найдете. Вот что вам сказала Галя. Бедненькие, несчастненькие. Еще не начали работать, а уже себя пожалели. Уже работы найти не могут. Уже Сергей, кровавый режим. Ну, что, дайте ну, я закончу, пожалуйста. Можно добавить? Я буду с людьми разговаривать, как вы с ними разговаривали? А я не человек, что ли? Нет, как вы с ними разговаривали, напрямую. Напрямую. Да? Значит, еще раз повторяю. Про Хаффингтон-Пост. Трижды журналистов из Хаффингтон-Пост исключали из Белого дома, из пула Белого дома. Изгоняли. И, конечно, не такие риски, как у нас, но, тем не менее, неприятно для бизнеса. Потому что если ваши журналисты не имеют доступ к людям, принимающим решения в Соединенных Штатах Америки, ваши подписчики, ваши пользователи, они же это понимают. Браки на хромой собаке. Ну, когда начинался Хаффингтон-Пост, ну какой там был доступ в Белый дом? Ну о чем вы говорите? Ариана сначала выросла и вырастила да. это, а потом же получила. Если вы не имеете доступа к Белому дому, да, отлично существует. Очень много медиа, которые не имеют доступа к Белому дому. Значит, еще раз я повторю, если вы не услышали. Хаффингтон-Пост был первым медиаресурсом интернетовским, который был принят в пул Белого дома. И действительно, он вырос до пула Белого дома. Ну, растите, делайте Хаффингтон-Посты. Я же ровно про это говорю. Я же говорю, не побоялась тогда Арианна. А потом вступила в конфликт с администрацией. Сначала администрацией Буша-старшего. Ее журналистов выкидывали из пула, и она не могла летать. Они не могли летать с президентом. Ничего. Работали, я же об этом говорю. Ничего да, страшного. Сказки бабушки Агафьи. А потом вам из Роскомнадзора придет 38 постановлений. А потом вас закроют, как мне... Как страшно жить. Да, как страшно жить. И как правда, страшно как жить. Страшно жить. Значит, мы получаем 17... Мы получаем 17 постановлений приблизительно в неделю. 17 постановлений Роскомнадзора каждую неделю. Не постановления, а предписаний. Нет, мы получаем бумаги с предупреждениями, с напоминаниями, с обращениями. Это не называется предупреждение. Существует орган, который отвечает в Российской Федерации, надзорный орган. Мы получаем, мы будем получать, читаем, вступаем в переписку и будем вступать в переписку. Я не вижу здесь проблемы. И вы будете, если будете работать, получать такие же предписания, постановления, указания, напоминания. Безусловно. Боитесь? Идите в спорт. Ну, что тут можно сказать? Ну, боитесь. Вот Галь вам все объяснил. Не надо идти в политическую журналистику. Ну, не ходите. Кто вас тянет-то, господи? В чем проблема? Вас никто не тянет. Но те люди, которые готовы рискнуть. Да, это риск. Это большой риск сейчас в Российской Федерации. Рисковая история. Большие личные риски. Главный редактор «Эхо Москвы» ходит с охраной. Не здесь, в Москве. Уже 5 лет. Ну, да. Наши любимые нашисты там оставляли под дверью моей квартиры плаху с топором. Нормально. Ну, про угрозы я вообще не говорю, я думаю, что все их получают. Да, это рисковый бизнес. И это ваш выбор. Не хотите, не делайте этот выбор. Я не понимаю вообще, о чем разговор. Это дело каждого из вас. Уровень вашей сопротивляемости, уровень вашей готовности работать честно на своей работе. Вот и вся история. Отличная декларация. Давайте я вам теперь расскажу одну историю из жизни. Есть такой журналист, которого я считаю одним из лучших журналистов в этой стране. Зовут его Илья Азар. Илью Азара предложили ему уйти из ленты вместе со мной. В частности, за украинские репортажи. Вот. Ну, в конце концов, он ушел по соглашению сторон, но это не важно. Алексей Алексеевич взял его на работу. Алексей Алексеевич, вы оформили Азара на работу? В каком смысле? Ну, у него есть контракт. Нет, у него нет контракта. Нет, у него нет контракта. Однако, Илья Азар, вот, пожалуйста, вам компромисс. Ведь на Азаре что, черная метка? Вы не можете, он не может легально работать? Почему? А почему у него нет? Он месяц уже практически работает. У него нет трудового контракта, у него нет никаких социальных гарантий. Илья Азар, у нас нет социальных гарантий. Илья Азар. Нормально, да? Значит, я беру Азара на работу, говорит, нет, это вы не берете Азара на работу. Вы берете Азара на знамя, да. На знамя и говорите, у меня теперь работает Илья Азар. У меня только работает у Ильи Азара нет ни зарплаты, ни контракта. Он что, ни бесплатно? Я не знаю, не надо, вы не знаете, спросите, получил ли он аккредитацию как журналист «Эхо Москвы»? Да, он получил 50 тысяч из конверта из вашего стола. Так. Это не зарплата, нет. Это не социальные так. гарантии, и это не контракт журналиста. Так, лидеру он получал белую зарплату. Правильно. У него был контракт. Конечно, у него была медицинская страховка. Конечно, да. и у него были все гарантии по работе. Вы говорите, что да. вы его взяли на работу. Нет, вы да, его взяли его личным взял помощником и заплатили ему из своего кармана. Я вам скажу, значит, вы солгали. И я сейчас объясню, в чем дело. Вчера виделась с Азаровым. Да, я знаю, я думаю, что он здесь. Я хочу вам сказать, что до сих пор у меня нет контракта. Значит, меня переизбрали 17 марта, у меня до сих пор нет контракта. Бедный Алексей. Одну секундочку! И я уже месяц работаю, или сколько там, без зарплаты, как Илья Азар. Потому что, к сожалению, бюрократическая машина такова, что после того, как меня утвердил совет директоров, через все структуры теперь в «Газпром-медиа» с приходом Михаила Юрьевича Лесина, это занимает не один и не два месяца. Я работаю без зарплаты, как главный редактор, потому что до сих пор, 17 марта, со мной совет директоров не заключил контракт. Значит, господин Азар является журналистом сайта «Эхо Москвы», как он и был взят на это. Значит, готовится так же, как со мной, контракт. Значит, оговорена зарплата, и он ее будет получать. Он представляется всюду журналистом «Эхо Москвы». В 17 минут он получил удостоверение журналиста «Эхо Москвы». 17 минут от моего разговора до его выхода с «Эхо Москвы». Да? И ту зарплату, которую оговорил, он получит по бухгалтерии, не волнуйтесь. Но я не могу ждать и держать человека месяц без зарплаты, если я обещал его взять. Да? И неважно, вынул я эти деньги из своего кармана, который потом возместит бухгалтерия, или он должен был этот месяц сидеть в Москве и ждать, пока «Газпром-медиа» заключит с ним договор. Вот уровень компромисса. В чем компромисс? Что он поехал на Украину и работал так, как он считает нужным, как корреспондент «Эхо Москвы», или чтобы он сидел в Москве без зарплаты, без аккредитации. Если это компромисс, Алексей, это компромисс. Очень легко рисковать чужим здоровьем и чужой жизнью без гарантии. Окей. Да, а не дай да Бог, главный редактор случилось. Должен рисковать да, чужой жизнью, чужим здоровьем. Господин Асхар может отказаться. Слушайте, у нас в этом смысле рынок. Если он готов отказаться, пусть он возьмет и скажет, вы знаете, меня это не устраивает, я больше не работаю на «Эхо Москвы». Что ну, за знаете, проблема? Ну, знаете, что это за проблема вообще? Это вы назвали, это вы сказали. Значит, трудовой договор... Нет, почему? Вы солгали. Я не лгал. Вы солгали. Алексей Алексеевич, вы солгали, я вам объяснил. Меня. И я хочу... Почему? Я не оскорбляю, я констатирую пожалуйста, факт. Пожалуйста, перестаньте оскорблять меня. Это факт, вы солгали. Так вот, я хочу сказать, что трудовой договор... Нет ну, так же, нет как контракта. У меня. Так, а в чем, и у меня нет, в чем солгала Галина Тимченко, Алексей Алексеевич? У главного редактора не, может не быть контракта сколько его угодно. Нету, его главный нет. редактор отвечает за жизнь и здоровье его и социальную обеспеченность своих сотрудников. Его он нет. не имеет права отправлять его в поле человека без так, контракта. Господин Азар, вы больше не едете в Киев, вы слышите, не в Донецк. Госпожа Тимченко, которая читает, что до сих пор ваш главный редактор, запрещает мне вас туда посылать, разрешает вам туда уехать. Увольняйтесь с эхо и езжайте как хотите, без аккредитации. Спасибо, Алексей Без Алексеевич. Того, пожалуйста, это было ваше дело. Потому что это демагогия. Значит, это мы демагогия. Дали человеку работу, мы дали человеку крышу, потому что его интервью в том числе устраивало эхо. Потому что, когда он туда ехал, главный редактор эхо звонил в разные, как положено, организации украинские, говорил, обратите внимание, едет мой корреспондент. Пожалуйста, обратите внимание. Хотя у него нет контракта, как и у меня, впрочем. Но меня сюда позвали как главного редактора «Эхо Москвы». Хотя контракта нет. У меня до сих пор не подписан трудовой договор. Повторяю, я уже месяц никто. В этом смысле. Это все глупости. Главное заключалось в другом. Господину Азару, как известно, у него была черная метка. А «Эхо Москвы» его взяло и дало ему возможность работать так, как он считает нужным. Вот если бы он здесь был, он бы подтвердил. Я ему говорю, возвращайтесь в Киев, возьмите интервью у Джемилева. Он говорит, не хочу. Я сижу в, там где это, Светлоярск, или как это называется? Да. Славянск. Я говорю, возвращайтесь, мне нужно интервью с Мустафой Джемилевым. Он говорит, не хочу. И он сидел там, потому что он решал, что там делать. Так работает «Эхо». Хотя я главный редактор. Вот и вся история, она такая простая. Никто не взял Азара, кроме нас, меня сейчас упрекают в этом. Нормально? Если это компромисс, я взял Азара и тем самым повысил, это вы сказали, и тем самым повысил, видимо, защищенность «Эхо Москвы», ну, извините, это вы не смогли сохранить своих сотрудников и защитить их. Это вы. А я их теперь подбираю. Спасибо вам. Наконец-то. Спасибо вам, вы оповелись. Я хотела, чтобы вы уволили Азара, потому что у меня есть для него предложение. Господин Азар мне честно сказал. Он мне честно сказал, я к вам иду на время, потому что если соберется команда, Я туда вернусь, я говорю, это ваше право. Но чтобы вы пересидели, чтобы вы работали, чтобы ваше имя не потерялось, и чтобы вы зарабатывали, я вас буду держать ровно столько, сколько вам будет надо. И моим слушателям это надо. Так вы уволили история... или нет? Конечно же нет. Так не увольняют, говорят, это вы увольняли по микрофону. Я просто его больше не пущу на Украину, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье. Дальше он может сам уволиться. Спасибо. Перед тем, как мы перейдем все-таки к вопросам и ответам от наших зрителей. Что, будет еще вопрос-ответы? Ну, очень думала, коротко. Только мы будем ругаться. Очень коротко. Последний вопрос. Такой взгляд в будущее. Все-таки мы сегодня здесь очень много говорим о будущем. Газета.ру, Лента.ру, РИА Новости и много-много-много чего еще. И вот неназванные 5 медиа, куда молодые журналисты могли бы пойти заниматься общественно-политической журналистикой. Просто короткий прогноз. Чего ждать дальше? Будет хуже или будет лучше? Журналистам. Молодым. Ну, в России прогноз негативный, конечно. Мы все с вами видим, очевидно, да, что есть история, связанная с традиционными СМИ, я имею в виду со СМИ, которые давно существуют. Есть история, связанная с интернет-СМИ. И здесь законодательство такое, отношение такое, что прогноз негативный. Но это совершенно не значит, что надо массово стреляться. Можно назвать, вот, кстати, эти 5 медиа, куда можно было бы сегодня пойти поработать? Можно, только зачем? Она боится конкуренцию создать. Алексей Алексеевич, да? Душа моя, да? Вы, отродясь даже близко, не, по рейтингам и аудитории не подходили к Ленте. Я имею в виду ваш сайт. Так что, знаете, можно презирать рейтинги, находясь наверху, как это делала я. Презирать их снизу, глядя на Ленту. Ха-ха. Я вообще ничего не презираю, никого не презираю. И в одночасье вы это все уронили и отпустили. Алексей Алексеевич, вы ведете себя прям непосредственно как в эфире. Мне конечно, я есть нравится. В эфире. Вы не в эфире, вы перед живыми я людьми. Я в эфире. В эфире вы просто перед вашей вот этой заставочкой, вот, а здесь вы перед живыми людьми. Ну, не надо так. Значит, эфир тоже всегда перед живыми все-таки. Людьми, а не по марионетками. Окей, хорошо, все, договорились. Прекрасно. Перед живыми, неживыми, такими-сякими. Значит, давайте я объясню все-таки, что происходит. А кладбище не вещал еще. Значит, живые, не живые, что за разговор вообще? Дайте сказать, пожалуйста. Нет, Алексей Алексеевич, ко мне обращается, я отвечаю. Я как вежливый джентльмен, когда дама обращается, я должен ответить. Меня упомянет, сразу возьму вы микрофон. Вы вежливый джентльмен, дайте теперь знаете, сказать. Ну, во-первых, есть профессии, где пол не имеет значения, точно так же, как и возраст. А я считаю, имеет. Вот, ну, окей, если по-мужски это прогибаться, а по-женски это стоять насмерть, то, наверное, да. Что-то смерть как красна. Да, вот. Значит, простите, пожалуйста, давайте я все-таки объясню. Значит, в тот момент, когда господин Мамут меня уволил, я собрала последнюю ту самую редколлегию и попросила своих сотрудников отнестись к моему увольнению максимально конструктивно и спокойно. Значит, мы с ними провели вечер, мы с ним обговорили, что как бы все продолжают работать, читатель прежде всего. Мне не очень хотелось дарить аудиторию в 2 миллиона уникальных пользователей в сутки тем людям, которые пришли после меня, но как бы мне пришлось держать лицо, потому что как бы аудитория действительно важна. Я уехала отдыхать. На следующий день в Твиттере опубликовали фото 40 заявлений об уходе, 39. Через день их было еще 20, через день их было еще там сколько-то. Вот. Уронила ли я Ленту? Да, наверное. Не захотела я прогибаться и устраивать какие-то там якобы незаметные изменения в редакционной политике. Мы вам скажем, но не все. Мы дадим слово, предположим, там Ярошу, сразу заодно дадим слово Цареву, мы поставим проплаченные, статьи с рассказом о том, какой великий президент был Янукович. Это не важно совершенно. Да, не захотела. Была ли это моя ошибка? Ну, наверное, для аудитории Ленты. Тут, видимо, Алексей Алексеевич даже может быть прав. Алексей Алексеевич, наверное, может ответить сразу. Вот. Нет, да. я не надо говорить про видимо Алексея Алексеевича. Я не спрашиваю вашего мнения сейчас, Алексей Алексеевич. Отлично, я разговариваю с аудиторией. аудитории. Правильно, просто ссылайтесь на меня. Одну секундочку, тогда не говорите за меня. Хорошо, ладно? Я не буду говорить. Отлично, за вас. Наконец-то. Договорились. Вы прям как Путин, всегда за меня говорите. Да, вот. Ну вот видите, у нас, оказывается, с Владимиром Владимировичем так много общего. Много. Я подозревала. Вот. Так вот, была ли это ошибка? Может быть, была. Лично для себя я посчитала такой компромисс, как раз этот компромисс неуважением к читателю. Если я буду якобы незаметно, потихоньку, играя где-то под ковром, показывать, мы все те же, у нас вся та же прекрасная рубрика «Наука и техника», у нас такой же такая же прекрасная рубрика «Россия», Света Рейтер все так же проводит свои великолепные расследования, Козенко по-прежнему пишет какие-то невероятно трогательные репортажи, Азар ползает 28 дней на брюхе под пулями на Майдане, берет там по 7 интервью в сутки. Все хорошо, только вот здесь мы немножко поджались, здесь мы немножко поджались, здесь мы немножко поджались. Потом утром ты действительно видишь в зеркале не вместо себя рептилию, покрытую чешуей. Хотела я этого? Нет, не хотела. Так получилось? Да, так получилось. Ушла редакция следом за мной, значит, редакция тоже посчитала, что ее аудитория не смирится, или она не хочет обманывать аудиторию и работать в полсилы, в полноги или где-то привирать. Не захотели они, это их право. Уважаем мы свою аудиторию, не уважаем, как вы расцените этот жест. Это дело, опять же, аудитории. То, что впервые в истории российских медиа аудитория также проголосовала ногами, это я могу сказать точно. Достаточно зайти в Лиф интернет и посмотреть статистику. И это впервые в истории российских медиа. Да, наверное, мы оставили эту аудиторию без одного ресурса, на котором они могут пока читать все, что им нужно. Ушли 4 человека делать новостную службу «Слона». Отлично, значит, у вас появился, пусть небольшой ресурс, но хороший новостной ресурс «Быстрый слон». Ушли мои люди в «Ведомости» делать спецпроекты, значит, вы можете читать дальше «Ведомости». Ушли люди в РБК, где Лиза Осетинская пытается возродить этот ресурс. Да, значит, у вас еще и в РБК будут проростки ленты. Ушли люди на «Кольту», например, и ушли люди в «Форбс». Да, значит, и там будет лента. Компромисс ли это? Нет, я так не считаю. Уважение это к читателям? Не знаю. Мы поступили по совести, так, как считали нужным. Потому что я, например, считаю, что в этом уважение к аудитории. Права, не права, не знаю. Так вышло. Чего вы смеетесь? Ну, все правильно, можно согласиться. Все разошлись в разные ресурсы. Вот, идите туда, работайте. Как раз противоречит тому, что Галя говорила, значит, есть масса ресурсов, куда в общественно-политические журналисты могут идти работать. Вот Колта, да, там, РБК, Forbes, «Ведомости», вы просили назвать 5, они называются. Ну и прекрасно, это все замечательно. Чего ломаться-то? И последний, самый последний от меня вопрос. Все-таки я понимаю, что очень абстрактный вопрос и очень такой широкий, если можно сказать. Владимир Владимирович Путин лично, насколько он в ответе за то, что сегодня из себя представляет современная российская журналистика? Вот лично он. Ну, собственно, с моей точки зрения, это его произведение искусства. Потому что у меня есть опыт 2000 года, когда действительно с молодым президентом Путиным у нас был такой длинный разговор. Он был только-только избран, значит, это был у нас чего? У нас был март, значит, это был август. И я понял из этого длинного разговора, это не цитата, но я понял, что он воспринимает журналистику не как институт, а как инструмент в обществе вообще. Как инструмент. Давайте я в своем понимании, исходя из своих разговоров, буду говорить сам. Значит, именно как инструмент. Вот есть инструмент, журналистика, у него есть владельцы. Владельцы все работают, государство тоже владелец. И тот, кто платит, он неоднократно говорил публично, он заказывает музыку, это его понимание. И журналистика или медиа, как мне кажется, для него, как я понимаю, это инструмент для решения каких-то проблем. Там, если у Владимира Владимировича есть чемоданчик с инструментами, в этом чемоданчике был инструмент под названием «Лента.ру» с главным редактором Галиной Тимченко? Не знаю. Не обсуждал с ним никогда. А в этом чемодане есть инструмент под названием «Эхо Москвы»? Никогда не обсуждал с ним ни инструмент «Лента.ру», никогда не обсуждал с ним инструмент «Эхо Москвы». Вообще там, наверное, плохо представляете, что когда там разговариваешь с такими людьми, там как президент, ты, в принципе, то разговор идет скорее более философский, нежели конкретный. Ну что конкретно, ходи и проси, но это как-то неблагородно. А вот понять, как человек понимает, вообще, по-моему, достаточно интересно. Для меня, как человека, интересно понять, как люди, принимающие решения, понимают то, что мы делаем в принципе, как профессия. Вот возвращаясь к тому, что я начал говорить, Владимир Владимирович, видимо, считает, и считал, и считает, что если инструмент в плохих руках, его надо вырвать из плохих рук. Я вам напомню, что сам Владимир Владимирович стал президентом благодаря поддержке, в первую очередь, медиа. И когда он стал президентом, его первые акты были, это была национализация НТВ и ОРТ, потому что он понимал, что другие люди могут воспользоваться этими инструментами. Это 2000-2001 год. Я думаю, его точка зрения не изменилась. Он видит в медиа по-прежнему инструмент политической борьбы, что частично верно. На социальные сети, насколько я знаю, он обратил внимание во время молдовских событий, молдовской революции, когда вот отнюдь не арабская весна и отнюдь не цветные революции, а молдовские события, когда, по-моему, Твиттер там собрал, ему все доложили. Он как аналитик изучил проблемы и понял, что это очень опасное оружие. Поэтому, если послезавтра здесь запретят Твиттер с учетом казуса Майдана, так называемого украинского казуса, я не удивлюсь, потому что это вполне, на мой взгляд, может быть ошибочный, вкладывается в логику президента Путина о том, что медиа, в том числе Твиттер, который воспринимается как медиа, и социальные сети, которые воспринимаются как медиа, это инструмент политической борьбы, который может быть в твоих руках или в руках твоих политических противников. Вот если говорить о позиции Путина, то мне кажется, насколько я понимаю из своего общения и его публичных выступлений, что у него такое восприятие. Понятно. Галина, скажете несколько слов по этому поводу или нет? Знаете, по поводу Путина. Что самое удивительное, что я абсолютно согласна с Алексеем Алексеевичем впервые за этот вечер, потому что на самом деле так и есть. Нынешние медиа — это полностью, правда, я не сказала бы произведение, но это то выжженное поле, которое оставил после себя господин Путин, или оставит после себя господин Путин, и это абсолютно спланированная, четкая, нормальная, проведенная операция. Ну что, дорогие друзья, по-моему, много, если не все было сказано, вам теперь с этим жить. По традиции прошу, у нас диалоги, открытая библиотека диалоги, пожать руки легко.